Глава 19. На первый взгляд в поведении горожан никакой тревоги не заметно. У ворот все как и в прошлый мой приезд. Толчия, гомон и столичная наглость. Стража, понятно, видела карликов и повыше, так что прибытие какого-то аббата из глухомани, пусть и в сопровождении почти целой роты бойцов, никакого особого впечатления на городских вояк не произвело. К тому же они были заняты тем, что безуспешно с бранью пытались разогнать скопище телег, с которых поселенцы из окрестностей Рансбура, местные мелкие предприниматели, не желающие или не имеющие возможности заплатить въездной сбор, продавали свои товары. Там же сновали всякие лоточники с корабейниками. Пока одних отгоняли, другие прибывали. Это броуновское движение людей и нам мешало двигаться. Да еще и навстречу потянулись на выезд из города королевские егеря, обоз из повозок, влекомых валами, кареты знати с эскортами дружинников и даже взвод гвардейцев. А они-то куда собрались столь малым количеством и не сопровождая кого-нибудь из членов коронованной семьи или сановника? Пусть не полный час, но минут 70 мы точно проторчали, прежде чем копыта наших коней застучали по настилу перекидного моста через ров. Зато тех, кто этим утром въезжал в город, мы, благодаря активности моих парней из авангарда и зычному голосу милорда Герберта, опустившемуся до крепких простонародных выражений, ай-яй-яй, а еще благородный, сдвинули в сторону и проехали в арку впереди них. По количеству трупов преступников на виселицах перед воротами тоже не скажешь, что ситуация в столице стала хуже, чем в мой прошлый приезд. Даже наоборот, столбы для приговоренных к посадке на кол и вовсе пустовали все пять, демонстрируя наклоненные в сторону дороги, потемневшие почти до черноты, заостренные концы. «Куда это они?» — сам себя спросил едущий справа от меня милорд Монский. Наша колонна после ворот свернула резко вправо, хотя особняк, который станет обиталищем на срок моего пребывания в Рансбуре, располагался в одном из центральных кварталов. «Проводник от Роффа знает куда», — ответил я. «Яндекс.Карт тут нет. Но и без них понятно. Короче, не означает быстрее. Наверняка сейчас бы весь путь по главной улице был бы отмечен красным. С высоты седла вижу сплошной поток людей и транспорта. Впрочем, и на тех улицах, куда мы свернули, ситуация с пробками лишь немного получше. Попытка моих парней взять меня в коробочку оказалась провальной. Ширина улиц такова, что не везде есть возможность проехать даже по двое в ряд. Мешают прилавки, навесы и всякий вытащенный из домов и еще не убранный хлам. Хорошо, что я амулетами увешан, что та новогодняя елка игрушками, хотя устал уже всего опасаться. Не жизнь получается, а существование. Пошло-ка все к черту. Если вдруг опять что-то случится в плане угрозы моей жизни, сумею как-нибудь за себя постоять. Надоело жить в клетке. Для чего было перерождаться? Понимаю, что такие мысли вызваны испортившимся настроением. Под кольчугой сбилась нательная рубаха и трет под мышками при каждом покачивании в седле. И пока не прибудем на место, ситуацию не исправить. После часа петляний по боковым улицам, наконец, выехали на одну из центральных, более-менее свободных от толп. А ведь 9 из 10 людей, которые мне мешают спокойно добраться до особняка, готовы были бы передо мной на брюхе ползать ради моих целительских способностей. Гордыня. Да. Впрочем, веду я себя скромно, совершенно теряясь среди своих парней. Наконец прибыли, не доехав до Горбатого моста, всего пару кварталов. За 10 минут до этого чуть в стороне остался дом баронета Митрия, главного королевского мага и его супруги, моей тетушки Ники. Ивана Чайку я там отослал с приглашениями навестить меня в любое удобное время. А Творских он поедет к дяде Курту и виконту Андрею Торскому. В общем, нужно встретиться и поговорить с главами нашего славного рода в Рансбуре. Мне есть, что им сказать и о чем их попросить. «Сегодня же 6-й», — напомнила мне миледи Паттер, когда мы въехали во двор моего временного столичного жилища. «В выходные дни на улицах всегда полно народа, особенно с утра. Не праздник, но все же. Видел, сколько представлений на площадях готовится? Как хочешь, а я прямо сейчас пойду». «Не спеши», — остановил я торопыгу. «Надоело моей лейтенанту магу в глуши. Рвется пуститься во все тяжкие. Дождись почтенную Эльзу». «Само собой», — усмехнулась Алиса, бросив взгляд на Карла. «Мой приятель седла не оставляет и вообще во двор не въезжает, горцуя в створе распахнутых настежь ворот. Как и договаривались, со мной остались лишь 5 солдат, которые будут жить во флигеле, остальных капитан сейчас поведет к Михайловскому замку. Впрочем, потом вернется. С ротой, как обычно, останется Герберт, а Карл с Эриком будут жить со мной. Миледи Паттер, Риггер уже снял двухкомнатную квартиру в доходном доме на той же площади, где располагается наш магазин, почти напротив. Особняк мне понравился. Внутрь еще не заходил, но снаружи все выглядит вполне прилично. Помимо главного жилого здания в 2 этажа с традиционно узкими окнами и острой черепичной крышей, тут имеется окруженный фруктовыми деревьями флигель. Небольшой, но мои парни там разместятся без тесноты. С другой стороны двора конюшня, голов на 10, слева от ворот почти у самой ограды сложенный из камней колодец, выложенные булыжником дорожки, а ведь еще имеется и задний двор. Его не вижу, но, по словам Леона, весьма просторный. Как раз мне для тренировок. «Это кто такие?» — спросил я у сопровождающего. Укрытого домиком крыльца выстроились в ряд 3 тетки. На одной ошейник и тот мужичок, пожилой, но шустрый, который открывал нам ворота. Оказывается, бандит позаботился и о прислуге, 2 от себя выделив, других наняв еще накануне. Похвально, тут ведь ни стиральных машин, ни пылесосов, ни электрических утюгов, ни прочего, что сильно упрощает домашнее хозяйство. Так что моих Юльки с Ангелиной для ухода за мной и домом точно не хватит. К тому же в нашей компании нормально вкусно готовить могу только я, а мне не по статусу это делать. Во всяком случае, в постоянном режиме. «Дворовый, повариха и 2 чернавки постирать, убраться, остальное», — подтвердил мои мысли человек Леона. «Сколько я должен за них?» — уточнил у него. «Входит в стоимость оплаты, господин», — порадовал меня бандит. Внутри тоже оказалось неплохо. Сразу же попадаешь в широкий холл с камином и дверью в помещение для слуг слева, а справа еще одна дверь и лестница на 2-й этаж. Наверху 10 комнат анфиладой, без коридоров в обе стороны. Удобно и неудобно одновременно. В принципе, такое расположение имеет свои плюсы. Мне предназначены 3 комнаты, и у всех окна на обе стороны, и во внутренний двор, и на улицу. Мебели, такое чувство, уже 100 лет, как и гобеленам на стенах или нескольким коврам на полу спален. Зато кровати, шкафы, стулья, столы, сундуки — все сделано из дуба. Даже если им действительно 100 лет, то прослужат еще столько же. Насчет грызунов и кровососущих паразитов особо не переживаю. Вечером с Карлом устроим им бой. В нашей победе на столь небольшом относительно пространстве не сомневаюсь. Когда сворачивали к особняку, возникла некоторая неразбериха с поклажей. Мы едва все движение не перекрыли. Пришлось волевым решением дележку вьючных лошадей прекратить и распределить пока примерно, а чуть позже разберемся. До Михайловского замка недалеко. Привезут, если вдруг что-то из моей поклажи останется с ротой. Ну и отсюда отправим, когда обнаружим нам ненужное. Трофейные стрелометы Риггер сразу же повез в один из городских арсеналов. Он там с кем-то договорился. Я еще осматривал свою спальню, когда прибыла тетушка Эльза. Хотя какая она к чертям тетушка? Молодка Эльза, так правильнее. Прослезилась. Кинуться ко мне важной особе не решилась. Да я сам раскрыл объятия. Пообещал, что на днях обязательно зайду в гости и отправил ее домой устраивать на постой миледи Алису. Помощники-целительницы, разумеется, поехали со своей госпожой. «Ник!» — окликнул я штаб-капрала, когда тот распрямился после укладки увесистого короба, который принес вместе с сержантом Василием на второй этаж. «Бросай здесь все, без нас разберутся. Просто тут, смотрю, часа на два работы, не меньше. Пошли прогуляемся». «Милорд». Тут же в проходе возник лейтенант Ром. «Эрик, займись здесь обустройством», — попросил я. «А мы с Ником прогуляемся. Не смотри так. Я же не под арестом, нет? Ни ты, ни кто другой, пока сюда ехали, слежки не наблюдали. Да и кто будет среди бела дня в самом центре столицы нападать?» «Во дворце напали», — напомнил лейтенант. «Тогда готовились и все такое», — отмахнулся я. «Я же не дитё несмышленное. Ладно, ладно, пошли за мной пару парней, но только, чтобы на глаза мне не попадались. Мне и Николас-то сейчас не нужен. Правда ведь, имея не ценим, потерявши плачем. Никогда не знал и не предполагал в прошлой жизни, что возможность побыть в одиночестве — это такая большая ценность. Здесь зато почувствовал. На улице тепло, поэтому кроме рубахи и заправленных в полусапоги зауженных к низу штанов надел только кожаный камзол и синий берет. Нет, в фонтаны как десантник нырять не собираюсь. Хотя по форме мой головной убор и похож на те, что в моем родном мире носила крылатая пехота. И даже кокарда с гербом нашего рода сбоку имеется. Оружие у нас с Ником у обоих, разумеется, при себе. Не только я, а и штаб-капрал выглядит дворянином. Только он, в отличие от меня, чьи пальцы унизаны почти десятком перстней, небогатым. У него всего два — защиты от воздуха и от магических атак. «А можно мы с вами?» — спросила Юлька. «А кто тут вещи раскладывать будет?» — поинтересовался я. «Короля Эдгара позвать?» Пристыдил и поспешил на улицу, выходя из-под хмурого взгляда моего разведчика. «Может, я и непочтительно про короля упомянул, да тут все свои. К тому же нет во мне ни капли уважения к Эдгару». Во дворе все еще разгрузка поклажи и обустройство лошадей. Дворовый, смотрю, какой-то бестолковый, но старательный, чересчур. Кинувшись открывать нам калитку, запнулся на ровном месте и растянулся прямо перед нами. Пришлось переступать через него и открывать дверку самим. По обе стороны и напротив стояли особняки, выглядевшие намного богаче моего. Только я тут ни с кем мериться деньгами и статусом не собираюсь. «Лучше быть, чем казаться, а круче меня сейчас во всем этом городишке никого нет. Не хвастаюсь перед собой, просто констатирую факт. Тем не менее, оценить обстановку не забываю. Да, все нормально. Ведущий за веревку ослика с тележкой какого-то скарба мужичок поклонился уважительно, но без лишнего пиетета». «Много тут на улицах таких дворян, какими выглядим мы с Николасом». До улицы по проулку меньше полусотни шагов, и, выйдя на нее слева, над крышами увидели шпили королевского дворца, а справа — ратуши. «Мой путь ни туда, ни туда. пересекли проезжую часть почти по перпендикуляру и пошли дальше. Любкин парк я в прошлый раз со стороны видел, но внутрь не заходил. В Южной роще бывать и доводилось, еще в аллеях кровавых дуэлей да во Дворцовом парке. Остальные прогулочные места и зоны отдыха прошли мимо моего внимания. Очень хотелось увидеться с Бертой, моей девочкой. Только она, поди, наверняка занята сейчас. Пригласить ее пока некуда, не в бардак же нынешнего особняка, а показываться во дворце еще преждевременно. Вообще туда не хочу нос совать. Боюсь, не смогу скрыть эмоций, если вдруг встречу кого не нужно. Перед входом в парк наткнулись на парный патруль стражи, вышедший нам навстречу. Бросили на нас рассеянные взгляды, кивнули, но насчет нашего оружия ничего не сказали. Тут ведь не только благородные или вояки носят мечи, но и некоторые горожане. Пускать вход без повода нельзя, а носить — на здоровье. Затылком чувствую, Василия с Иваном топают за нами. Мое требование держаться подальше выполняют. Ну, что могу сказать? Любкин парк — вполне себе приличное место, где гуляет в основном почтенная публика. Дорожки из щебенки красного цвета, беседок не вижу, зато скамьи расставлены довольно часто. Выходной, поэтому людей много. Чистенько, видать, коммунальщики стараются. Да к тому же в здешних реалиях мусорить проблемно, нечем. Бумага не дешевая, продукты носят в основном в коробах или заворачивая в ткани, которые стирают. Помню, в моем настоящем детстве мама тоже целлофановые пакеты стирала, а затем высушивала на веревках балкона. Да все так делали. Иногда посмотришь на дом, возвращаясь из детсада, как будто бы морские сигнальные флажки развиваются. А потом, конечно, все изменилось. С какого объема пакетами из магазинов приезжали, с такого же размера я потом на мусорку и шел. Здесь, в Средневековье, главный бич коммунальных рабов – остатки жизнедеятельности животных. Но скотину в парках выгуливать нельзя, а дождей, чтобы прямо сильно пролили, давно не было. Так что под ноги можно не смотреть. Ни во что не вляпаешься. «Вы меня не слушаете», – осмелился подергать меня за рукав Ник. «Вот что за манеры! Прямо под затыльник хочется дать». И поразмышлять наедине о том, о сём не дает. А заинтересованные взгляды на нас и глупое хихиканье троицы девиц на скамье, к которой мы приближаемся, я и без него заметил. Интересничают девчонки. Чуть постарше нас возрастом, года на два, зато простолюдинки. А мы вон какие красавцы, при мечах. Про Николаса ничего не скажу, а я реально вышел телом и лицом. Спасибо неизвестному. Себя тоже могу поблагодарить. Широкие плечи, узкая талия, крепкие мускулы. Это уже моя личная заслуга. Кстати, об оружии. Мой клинок хоть и стоит, как домик на окраине столицы, но вложен в простые потертые ножны. В этом плане я тоже не люблю выпендриваться. Если ты насчет познакомиться с ними, то нет. Обломал приятеля, но тут же одернул сам себя. Девчонки симпатичные, почему бы и не поболтать, раз уж поразмышлять все равно не получается. Поэтому остановился и поинтересовался. «Кого-нибудь ждете?» Две брюнетки и рыженькая в центре. Все приятной округлости, одеты в светлые длинные платья. Из украшений недорогие стеклянные брошки и ожерелья. Зато обувь. Кожаные ботики. Не сабо. Девушки не из бедных. «Наверное, вас?» — пошутила сидящая справа брюнетка, и все трое захихикали. Герб на моем берете они заметили, поэтому пусть не сразу, все же попы от скамьи оторвали и вежливо поклонились. Потом мы представились друг другу. Чтобы никого не смущать, я назвал лишь свое имя — а Николас меня не выдал, сообразил, что я хочу пообщаться по-простому, так сказать, без чинов и званий. И кулак мой, дескать, про меня не болтай, заметил, кивнул с улыбкой заговорщика. Лара с Ирен. И еще Клава, это та, которая рыженькая. Господи, сколько же лет я вот просто так, без всякой задней мысли, а чтобы просто поболтать ни о чем, не знакомился с девушками. Лет 30, наверное. Только мастерство-то не пропьешь. Мы направились вглубь парка мимо компании из 5 таких же молодых людей и в такой же пропорции девушек и парней. Неужели и в этом мире по статистике на 10 девчонок 9 ребят? Да ну, ерунда. У меня в деревнях и поселении большинство, причем заметное, мальчишки рождаются. Или девочки более живучи? Наверное, так. В родном мире, помнится, женщины тоже дольше живут. Ага, слабый пол. На наших спутниц их товарки посмотрели с завистью. Еще бы, с благородным познакомились, а то и двумя. Знали бы, кто на самом деле этот красавчик Степ, так, наверное, и вовсе бы в обморок упали. Но им и этого хватило. Когда я у первого же корабейника щедро купил всем нам по кульку вываренных в меду орехов. Нет, в принципе, я знал, что Ник любитель прихвастнуть. Но только сейчас осознал масштабы. Раз уж я решил поскромничать, то он разошелся, приписав себе победу над целым королевством Виргия. Одних только полковников он лично зарубил 3, а уж остальных вражеских офицеров и не сосчитаешь. «А вы почему про себя ничего не рассказываете, Степ, милорд?» — поинтересовалась Лара. «Чудо, какая хорошенькая пухляшка! Мы же договорились на «ты», — улыбнулся я и развел руками. «Да и не о чем рассказывать. Всю славу себе Николас забрал. От него все вирги разбежались». Как только слышали, что он на каком-то участке схватки появился, так сразу же поворачивались спиной и драпали. «Маги тоже?» — выпучила глаза рыжая Клава. То ли реально дурочка шуток и иронии не понимает, то ли старается выглядеть такой умышленно, полагая, что мужчинам шибко умные не нравятся. «И они драпали?» «Впереди всех!» — кивнул ей. Все засмеялись. Все же поняли иронию, и настроение у всех отличное. Правда, заметил, что у девушек уже началось соперничество. Их-то ровно на 1 больше, чем требуется. Подозвать, что ли, Ивана с Василием? Нет, тогда у нас появится лишний. О, лучше Эля выпьем, который продают под навесом. Потянул всех туда, и компания с радостью согласилась. Разливают в глиняные кружки объемом не менее 1,5 литра, поэтому взял 1 на всех. Побрезгуют? Нет, восприняли как должное. Тут и перед нами компания взяла 3 кружки на 7. Нормально. Кстати, не вижу, где бы использованную посуду мыли. Гадство. Но отступать поздно. Пил же в детстве из автоматов с газировкой, где стаканы были не одноразовые. И не грозит мне гибель от микробов. Целительская магия с ними на 1-2 справляется, а организмы местных путем естественного отбора приучены к тому, что даже вода из реки им безопасна. Девушки из семей гильдийских ремесленников, так что не бедствуют, я угадал. А Ирен и вовсе в университете учится. Когда утолили жажду, пошли в другой конец парка. Ник расщедрился, пообещав купить всем нам пирожков, которые там продаются и считаются лучшими в городе. Сомневаюсь, что так. Просто на свежем воздухе, вдали от канализационных канав, от свежей сдобы совсем другое ощущение. «А ты там, случайно, миледи Берту из новинок не знаешь?» — спросил у Ирен, когда приятель, схватив рыжую и другую брюнетку, потащил их к уличной пекарне. «Она...» «Конечно, знаю», — хмыкнула девушка. «Мы же на 1 факультете алхимическом учимся и на 1 курсе. Просто она в группе для одаренных. А вы... ты с ней знаком?» «Да, виделись». Я не вдавался в подробности. «Как у нее дела-то?» Отличница поди. Насчет учебы не знаю, если честно, а вот жизнь там у нее не очень. Ну, мне так кажется. С чего бы? У Берты же источник, дай создатель, не у всякого герцога такой имеется. Девушка посмотрела на меня почему-то с жалостью, вздохнула и мотнула головой. Наверное, источник и мощный. Пожала она плечами. Только она ведь чуть ли не из рабынь крепостных. К тому же самая младшая из своих одногруппников. Вот ее и шпыняют там. Она в середине лета даже просилась в одну из наших групп перевестись. Я сама слышала, как наш наставник по зельеварению с деканом на этот счет говорил. Они злились сильно. У Берты же сама королева-мать в покровителях. И живет она во дворце. Только у нас учебные программы разные совсем. У одаренных и неодаренных. Поставить на место дворян, среди которых есть даже графская дочь, пусть и небогатая и самая младшая в семье, декан тоже не может. А Берта ведь не будет жаловаться королеве Матильде, что с ней никто не дружит. Все презирают в группе и постоянно зло подшучивают. Вот ведь козлы какие! Почувствовал, как настроение сразу же испортилось. Но они-то студенты благородные. Ладно, козлы, а я чем лучше? Сам ведь учился суммарно 16 лет. Если считать вместе и школу, и вуз, должен был сразу сообразить, что в подростково-юношеской среде постоянно идет выяснение своего места в этом мире, и большинство, увы, предпочитают не сами возвышаться, а тех, кто рядом, топить и унижать. Ваше преподобие. Спустя 2 часа наших гуляний вместе с Иваном и сержантом Василием к нам подошел сам лейтенант Ром, видимо, не только обустроивший особняк, но и уставший тревожиться по поводу моего отсутствия. «Вам пора возвращаться. Все готово, скоро подадут обед». Эх, а так хорошо болтали. У девицы рты и глаза до размеров блюдца раскрылись, и во рты того и гляди, мухи залетят. «Милорд, вы что?» — промямлила Клава, глядя на меня. «Вы... какая уж теперь разница?» Я поморщился. «Ладно, девушки, приятно было с вами пообщаться. Еще увидимся или нет, не знаю, но Ник, уверен, точно встретится».